Река помешала биться, и двоюродные братья помирились. Великий князь отдал Косомову дел Дмитров. Почему же не прежний удел его, Звенигород? Почему и прежде Василий не дал этого отцовского удела Шемяке и уступил ему удел Константина Дмитриевича? Распоряжение это объясняется последующими распоряжениями. И после великие князья стараются переменять владения князей удельных, дабы последние, постоянно живя в одном уделе, не могли приучить к себе его жителей, приобресть их любовь. Юрьевич признал Василия Васильевича старшим братом. Обязался не брать великого княжения, если татары будут давать ему его. Обязался также отдать всю казну, увезенную им из Москвы, равно казну покойного дяди Константина. В этом же договоре встречаем следующие условия. «Которые гости-суконники завели крамолу на меня, великого князя, и на мою мать, великую княгиню, да ушли из Москвы в Тверь во время нашей войны, тех тебе не принимать». Акты археологической экспедиции, том 1, номер 29. Но мир был недолог. Прожив только месяц в Дмитрове, Косой отправился опять в Кострому, отославший к великому князю разметные грамоты. Проживший в Костроме до зимнего пути, отправился к брату в Галич, отсюда к Устюгу, куда пришли к нему и ветчане, не могши взять крепости Устюжской Гледина силою, взял его на условиях, но, нарушив их, убил московского воеводу князя Оболенского, повесил десятильника владыки Ростовского и многих устюжан перебил и перевешал. Никоновский список, том 5, страница 120. Акты исторические, том 1, номер 40. И в это самое время брат Косова Шемяка приехал в Москву звать великого князя к себе на свадьбу. Но Василий Васильевич велел задержать его и стеречь в Коломне на все время войны с братом его. Третий же Юрьевич, Дмитрий Красный, по своему кроткому характеру не мог возбудить подозрения и был в войсках великого князя. Последний встретился с Косым в Ростовской области при селе Скорятине. У Юрьевича, кроме ветчан, был двор брата его Шемяки. С великим князем, кроме Дмитрия Красного, находился Иван Можайский и новоприбывший из Литвы князь Иван Баба Друцкой, который изрядил свой полк с копьями по литовскому обычаю. Косой не надеялся одолеть соперника силою и решился употребить коварство. Заключил с великим князем перемирие до утра, и когда Василий, понадеявшись на это, распустил свои полки для сбора припасов, вдруг прибежали к нему сторожа с вестью, что неприятель наступает. Великий князь тотчас разослал по всем сторонам приказ собираться, сам схватил трубу и начал трубить. Полки московские успели собраться до прихода Косова, который был разбит, взят в плен и отвезен в Москву. И когда союзники его, ветчане, схватили воеводу великокняжеского, князя Александра Брюхатова, взяли с него богатый окуп и, несмотря на это, отвели к себе в плен, то великий князь велел ослепить Косова. Архангельская летопись, страница 147. Ожесточенная борьба, в которой решался вопрос, кому стать сильнее всех и подчинить себе всех других, давно уже шла между князьями. Борьба, по означенному характеру, не могшая отличаться мягкостью средств. Так борьба между Москвою и Тверью кончилась гибелью четырех князей тверских. Московские князья погубили их в Орде посредством хана. Но не менее того погубили. Теперь же в борьбе между московскими князьями соперники были поставлены в положение гораздо опаснейшее. Прежде вопрос шел только о великом княжении Владимирском. Торжество одного князя еще не грозило такую близкую гибелью побежденному. Он, его сыновья и внуки могли существовать как владельцы почти независимые, тогда как теперь обстоятельства были уже не те. Косой обнаружил свой характер и свои цели, показал, что он пока жив, имеет средства вредить. До тех пор Василий Васильевич не будет покоен. Ханы в это время потеряли прежние значения. Их уже нельзя было употреблять орудием для гибели соперника, и князьям было предоставлено разделываться самим друг с другом. По ослеплению Косова великий князь выпустил брата его Шемяку из Коломны в прежний удел и заключил с ним договор, совершенно одинаковый с предыдущим. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 56 и 57. В 1440 году встречаем новый договор с Юрьевичем, где, между прочим, сказано следующее. «Также и теперь, что вы взяли на Москве нынешним приходом у меня и у моей матери, и у моих князей, у бояр моих и детей боярских, и что будет у вас, то все вы должны отдать». Там же номер 60. Это место ясно указывает на неприятельский приход Юрьевичей к Москве. Летописцы молчат об этом приходе Шемяки под 1440 годом и помещают приход его под 1442, которому предшествовал поход великого князя на Юрьевича и бегство последнего в Новгородскую область. Никоновский список, том 5, страница 157. Причиной вражды Василия к Шемяке в этом случае было то, что Юрьевич ослушался зову великокняжеского и не пошел помогать Москве, когда она была осаждена ханом Улу-Махметом в 1439 году. Смотрите послание духовенства к Шемяке. Акты исторические, том 1, номер 40. «Егда приходил к Москве безбожный царь Махмед и великий князь Василий Васильевич, колько я послов своих по тебе посылал, так уже и грамот, зовучи тобе к собе на помощь, и ты к нему не пошел». Соперники были примирены троицким архимандритом Зиновием. Если мы предположим, что в летописи перемешаны года, и этот поход 1442 года должен отнести к 1440-му, после которого и был заключен означенный договор, то дело может объясниться легко. В 1439 году Улу-Махмед осаждал Москву, Шемяка не явился на помощь, за что великий князь пошел на него и прогнал в Новгородскую область. Потом Шемяка, оправившись, явился сам под Москвою и заключил мир.